Глава шестая. Гений. Здесь вся кунсткамера. Где батюшки родились? Кто вас воспитывал? Чему вы научились? С кем жили целый век? Князь Шаховской. Ермолов, давая Грибоедову отпуск, надеялся, что тот не вернется. Генерал любил его более всех в своем окружении за необыкновенный ум, фанатическую честность, разнообразность познаний и любезность в общении. Но все это личные качества, которые Ермолов ценил в людях, но не в подчиненных. На Кавказе про него говорили, что чем умнее человек, находящийся при нем, тем он менее следует его влиянию, чтобы не сказали, что им управляют. Грибоедов это очень явно замечал. Он сожалел, что Ермолов упрям, как камень, ему невозможно вложить какую-нибудь идею. Добро бы главнокомандующий не испытывал нужды в советах и все всегда удачно решал сам, но никто не безгрешен, и Алексей Петрович не был исключением. В 1823 году он испытывал уныние и усталость. Слишком долго шла бессмысленная война. Слишком долго он выполнял обязанности не правителя, а палача. Слишком явно год от году Кавказ превращался в место ссылки. Все реже ехали сюда достойные люди добровольно, ради славы или хоть быстрой карьеры. Это не радовало человека с умом и чувством собственного достоинства. Но Ермолов не просил ни помощи, ни поддержки. Привычка повелевать, естественная в любом высокопоставленном военном, превратилась у него в неимоверное упрямство, усиливавшееся с возрастом. Он хотел, чтобы все исходило от него, чтобы ему слепо повиновались, и был достаточно проницателен, чтобы заметить, если какую-то мысль ему пытались подбросить как его собственную. Грибоедов порой умел это делать, но с Алексеем Петровичем его дипломатические маневры не удавались. Генерал предпочитал ему Мазаровича, достаточно ловкого и неглупого, а главное, всегда действовавшего, согласно лестной характеристике Ермолова, без рассуждения с своей стороны по точному смыслу предписания. Что может быть правильнее? Грибоедов так не мог. А дела стояли. Грибоедов получил отпуск и тоже надеялся, что не вернется. Он даже был в этом уверен и нисколько не скрывал своего намерения. Он потратил почти два месяца, чтобы завершить все дела, похлопотать за своих служащих, нуждавшихся в помощи, списаться с Мазаровичем, продать все лишнее, уложить книги, чтобы прислать за ними впоследствии. В самую последнюю очередь он расстался с фортепиано. Он всей душой привязался к своему незаменимому другу-путешественнику, но вести его назад в Россию было бессмысленно, разве что из сентиментальных побуждений, как память о пяти тяжелых годах. Инструмент порядком потрепался и повредился на тысячах пройденных по горам и долам верстах. Александр предложил его Муравьеву, и тот охотно согласился на покупку, мечтая объявить себя наследником фортепианной славы Грибоедова и от души радуясь его отъезду. 15 февраля Александр упаковал фортепиано в ящик. «Можно было подумать, что я друга в гроб укладывал. Так у меня теснилось сердце», — признался он Петру Николаевичу Ермолову. И все же сборы доставили Грибоедову радость. Надежда на свободу оживила его, он повеселел и легко вынес почти целую зиму в Тифлисе. Он не любил перемещений в пространстве, тем более в холод, поэтому затянул отъезд до последнего срока. Он даже чувствовал грусть, прощаясь с десятками обретенных на Кавказе хороших друзей. Очень многие сожалели о разлуке с ним, обещали скучать без него и часто вспоминать, и он верил им. Лучше ли будет впереди? Но вот, наконец, все вопросы разрешились, все визиты завершились, подорожная выписана, и несут уже шубы на выбор. Александр взглянул на них с недоумением. Я года 4 совсем позабыл о них. И как же без того отважиться в любезное отечество? И вот первый искус желающим в Россию. Надобно непременно растерзать зверя и окутаться его кожею, чтоб потом роскошно черпать отечественный студеный воздух. 20 февраля, провожаемый и кавказскими офицерами, и солдатами, приведенными из плена и нашедшими уже новые семьи, и грузинскими князьями, и армянскими торговцами, и иностранными шпионами, и Ахвердовой с толпой детей, словом, половиной Тифлиса, Грибоедов уселся в коляску. Он должен был ехать один. Амбургера с ним не было, а Амлиха совсем уже не было на свете. Проводы вышли печальными, но то была светлая печаль, и Александр не испытывал горьких чувств. Лошади тронулись, колеса завертелись, теперь не как враги, а как друзья, с каждым оборотом приближая Россию, Москву, родные края. Тифлис исчез из виду. Показались такие знакомые теперь и не страшные кавказские горы. Александр, не вылезая из экипажа, перемахнул через них, и они скрылись в тумане. Чинары и вечно зеленые кипарисы уступили место степи, потом липам и каштанам, а там показались вдруг березы и вечно зеленые ели. Грибоедов снова был на родине. Вокруг расстилалась равнина без единой горы, раздавалась русская речь, с полей, медленно освобождавшихся от снега, веял тяжелый влажный воздух. Над головой висело яркое весеннее небо, звучали звонкие трели синиц и нежный пересвист снегирей. Крестьяне начинали первые работы. Глаз видел осевший снег и сосульки под застрехами исп, ухо слышало треск льдов и падение капели, обоняние страдало от грязи, проступавшей из-под снега. Поздняя зима — худшее время в дороге. Но что с того? Отечество и дым нам сладок и приятен. Нет, как-то неловко перевел эту латинскую пословицу Державин. Немного бы ее изменить. И дым отечества нам сладок и приятен. В середине марта, по самому последнему пути, Грибоедов въехал в Москву. Столица мало изменилась за прошедшие 5 лет. Жизнь течет, но только великие катастрофы преображают Москву. В Новинском все было как в детстве. Деревья, посаженные после пожара, стали уже большими. И люди по соседству жили почти те же самые. Мария встретила брата с искренней радостью. Зато Настасья Федоровна едва скрывала раздражение. Ничего не заслужив, ни денег, ни чинов, Сын вздумал покинуть генерала Ермолова, хотя, по слухам, пребывал у него в милости. Но она не высказывалась открыто. Александр имел важное оправдание для приезда. Свадьба лучшего друга — повод сам по себе значительный, уважаемый, притом Бегичев женился на очень богатой невесте, должен был вскоре зажить открыто и роскошно. И Настасья Федоровна отнюдь не желала пресекать подобное знакомство. И более того, младший брат Степана, Дмитрий, недавно взял в жены родную сестру знаменитого Дениса Васильевича Давыдова, приходившегося каким-то кузеном Ермолову. Конечно, лучше бы было действовать около самого главнокомандующего, но авось и в Москве Александр не потеряет времени даром. Но летом надобно будет непременно ехать назад. Грибоедов по давней привычке постарался пропустить матушкины излияния мимо ушей. Едва отойдя от дороги, он бросился к Бегичеву. Они с жаром обнялись. Даже сдержанный Степан не скрывал душевной радости. Если не считать короткой встречи в Петербурге, друзья не виделись с августа 1817 года. Оба мало переменились внешне, только повзрослели. Бегичеву было уже далеко за 30. Но сколько всего произошло за истекшие годы. Бегичев вышел в армию, стал полковником, влюбился и готовился к свадьбе. Ни о чем ином он толком говорить не мог. Он мечтал представить Александру свою невесту и в глубине души надеялся, что они скоро найдут общий язык, что жена не встанет между ним и другом. Грибоедов, в свою очередь, хотел бы многое рассказать Степану, скитаясь по горам. Он когда-то сочинял письма к нему, мечтал, что «Бог даст, свидимся, прочтем это вместе, много добавлю словесно, и тогда сколько удовольствия». Но то было 4 года назад. Большую часть он теперь сам позабыл, заметки поистрепались, да и не до того было. Он жаждал прочесть Степану начерно готовые первые сцены комедии, имевшие уже название «Горе уму», и план, великолепный по простоте и значительности. Бегичев рад был бы послушать сочинение друга, но портные, обойщики московского и деревенского домов, каретники, ювелиры, родные жены и прочие посетители бесконечно осаждали его. Предсвадебные заботы утомительны, а вечера он, само собой, проводил у невесты, и времени ни на что не доставало. Грибоедов, которого он просил стать его шафером, сам оказался в хлопотах. Надо было обновить гардероб, заменив потуги тифлисских портных более приличной одеждой. Пока он сидел в Персии, в моде свершилась революция. Мужчины начали носить не короткие брюки до колен, а белые, длинные, обтягивающие панталоны до щиколоток. Старухи были глубоко шокированы. Прежде подобная одежда предназначалась только для спальни. Зато молодые люди веселились вовсю, хотя панталоны приходилось заказывать в Петербурге. Грибоедов облачился в них с нескрываемым удовольствием. В конце концов, в них было удобнее. В Москве собралось несметное множество старых друзей. Но Александр со всеми виделся мельком. Голова его шла кругом от внезапного возврата к позабытой московской жизни. К тому же весенняя распутица мешала разъезжать по городу. За время его отсутствия в семействе Грибоедовых произошли перемены. Кузина Елизавета родила Паскевичу уже двух сыновей, Михаила и Федора, и двух девочек-близняшек, а кузина Софья стала совсем взрослой, красивой и такой же веселой и живой, как в детстве. Будущая жена Бегичева, Анна Ивановна Барышникова, Александру понравилась. Она оказалась очень милой, приветливой, доброй и прекрасно образованной. Ее дед происходил из мещан, приобрел огромное состояние и говорящую фамилию. Отец вложил капитал в дворянский титул. В конце царствования Екатерины порой дозволялось покупать места в табеле о рангах, что император Павел пресек. В крестьян и земли, и в воспитание единственной дочери и наследницы. Анна Ивановна соединяла мещанские добродетели, не вовсе изжитые в ее семье, с изяществом балованной московской барышни. Сочетание получилось очаровательным. Прошло несколько дней, прежде чем Александр со Степаном нашли время для серьезной беседы. Грибоедов прочел другу первый акт пьесы, с которым отчасти уже познакомил Кюхельбекера. Тот в свое время не сделал никаких замечаний, и Александр оказался совершенно не готов к разгромной критике Бегичева. Замысел, исполнение, характеры действующих лиц, отношения между ними, стихии, рифмы — все подверглось строгому разбору Степана, и все получило весьма низкую оценку. Особенно не понравилось Степану, что в пьесе были заметны следы французского влияния. Например, горничную звали Лизонька. Явный перевод традиционного для французской субредки уменьшительного имени Лизетта. Где видано, чтобы так ласково обращались к крепостной девушке, хотя бы наперснице барышни в московском доме? Грибоедов был несколько ошарашен градом упреков, спорил, старался доказать свою правоту, едва ли не почувствовал обиду и расстался поздней ночью со Степаном холодноват. Оба были огорчены размолвкой. Бегичев всю ночь раскаивался в резкости суждений, хотя понимал, что не был бы столь прямолинеен, если бы не верил в великие способности друга, нуждавшегося не в огульном одобрении, а в вызове своему мастерству. Рано утром он поехал в Новинское, то ли извиняться, то ли оправдываться, то ли мириться. Не может же какая-то комедия разрушить мужскую дружбу. Он нашел Александра только что вставшим с постели. Не одетый, тот сидел у растопленной печи и бросал в нее свой первый акт, лист за листом. — Послушай, что ты делаешь? — закричал Степан в ужасе. Грибоедов взглянул на него весело. — Я обдумал, ты вчера говорил мне правду. Но не беспокойся, все уже готово в моей голове. Александр заметно воспрянул духом. Теперь он был уверен, что у него найдется умный и нелицеприятный критик, и все, что заслужит его одобрения, заслужит и одобрение будущих читателей и зрителей. Через неделю он переписал большую часть акта по-новому, оставив только несколько прежних сцен, которые, как ему казалось, получились лучше других. Замечания Бегичева были Грибоедову очень важны. Степан знал свет лучше юного Кюхельбекера, лучше самого Александра, на 5 лет оторванного от России. Бегичев живал и в деревне, и в Петербурге, и в Москве, и в захолустных городках, и мог верно судить удается ли автору отразить российскую действительность, или он искажает ее в угоду сценическим традициям. Грибоедов приступил к своей пьесе, находясь в необычайном положении. Он не был штатным драматургом какого-нибудь театра, как Шекспир, Мольер, Шаховской, да кто угодно. В Петербурге он выполнял порой просьбы актрис и пожелания дирекции, но в Персии и даже в Тифлисе отголоски столичных театральных событий до него не доходили. Менялись актеры, менялись члены репертуарных комитетов, менялись вкусы зрителей. Он ничего об этом не знал. И тем лучше. Он писал для себя, выражал свои мысли и чувства, не думая, куда и кому отдаст будущее сочинение. Он творил, не оглядываясь на возможности определенных исполнителей, на суждения цензоров, на все, что сковывает творческую мысль и направляет ее в заранее заданное русло, если он не сумел бы достичь высоты, к которой стремился, он просто сжег бы свой труд, но не опустил до уровня толпы. В персидскую полуденную жару в душных комнатах он не имел сил пошевелиться. Оставалось размышлять. Искусство в том только и состоит, чтобы подделываться под дарование. А в ком более вытверженного, приобретенного потом и сидением искусство угождать теоретикам, то есть делать глупость, в ком более способности удовлетворять школьным требованиям, условиям, привычкам, бабушкиным преданиям, нежели собственной творческой силы, тот, если художник, разбей свою палитру, и кисть, резец или перо свое брось за окошко. Знаю, что всякое ремесло имеет свои хитрости, но чем их менее, тем спорее дело, и не лучше ли вовсе без хитростей. Я как живу, так и пишу. Свободно и свободно. А значит, нет нужды определять, что он хочет создать. Трагедию, комедию или, может быть, даже драму. Пусть герои соберутся в одном месте, начнут действовать. Там и выяснится, к чему приведут их отношения. Что типичнее в русской жизни? Неразрешимые конфликты со смертельным исходом? Полные драматизма ситуации, улаживаемые до поры? Или веселая борьба по пустякам, любовные интриги и дурачества? Или все вместе, как в несравненных трагедиях Шекспира? Пусть не автор, а сама жизнь выберет жанр пьес. Автор же только поднесет обществу зеркало, где оно увидит себя таким, как оно есть. Правда, никто никогда не творил подобным образом, а попытка Шаховского сделать что-то похожее в «Липецких водах» провалилась. Но всегда ли полезно оглядываться на предшественников? Предшественники иначе понимали задачи искусства. Гении Возрождения создавали образы огромной обобщающей силы, воплотившие в себе какое-то одно чувство, равно присущее всем векам и народам — любовь, ревность, трусость, честолюбие, отношения родителей и детей. Эти чувства вечны. И образы этих чувств вечны. Гамлет, Отелло, Ромео и Джульетта, Макбет, Дон Кихот, Дон Жуан. Кто может встать рядом с ними? Но такими образами не нарисуешь портрет общества. Они возвышаются над прочими героями произведения, притягивая внимание к себе и только к себе. Вероятно, не каждый сразу вспомнит, в чем, собственно, заключаются переживания Гамлета. Кто, кроме Ромео и Джульетты, действует в пьесе Шекспира? И как зовут бесчисленных женщин, соблазненных Дон Жуаном? Противопоставить вечному образу можно только равнозначный вечный образ. Однако невозможно же представить мир, населенный одними титанами единовластного чувства. Души большинства людей устроены сложнее. Кроме того, обобщающие силы вечных образов огромна, но поучающая сомнительна. Убийство и самоубийство, кажется, основной для них способ решения трудностей. Если же их карает само небо, как Дон Жуана, проваливающегося в ад, на последователей это не производит ни малейшего впечатления. Чем более ярок конфликт на сцене, тем менее приемлемо его решение. Когда Отелло душит Дездемону, что должны думать неверные жены и рогатые мужья, сидящие в зале? Когда Гамлет закалывает отчима, что должен думать подросток, мучающийся из-за непонимания родителей? Наконец, большинство зрителей, если не страдают манией величия, не смогут отождествить себя с великими героями. В эпоху классицизма в XVII веке великие писатели начали действовать иначе. Они тоже исследовали чувства, свойственные всему человечеству, но не олицетворяли их в одной гигантской фигуре, а ставили обыкновенных людей в предельные критические ситуации, когда их разрывали два почти равнозначных чувства, но они обязаны были следовать только одному из них, показав тем самым их относительную значимость. В Сиде Корнеля неопытный юноша неожиданно для себя оказывается перед выбором, мстить ли за смертельные оскорбления, нанесенные его старику-отцу, отцом его возлюбленной, и тем самым навеки потерять любовь, или не мстить, сохранить любовь, но потерять честь. Он долго колеблется и решает вопрос в пользу чести, в основном потому, что бесчестие уронит его в глазах возлюбленной. Он убивает обидчика. И теперь юная героиня делает свой выбор. Требовать ли казни убийцы своего отца и навеки потерять любовь, или не проявлять настойчивости и постараться сохранить жизнь возлюбленного? Любовь и честь проявили себя в Сиде настолько равно, что ни одно чувство не победило. И автор предпочел примирить противоречия и поженить героев, следуя исторической правде, потому что случай не был им выдуман. Однако уже в следующей пьесе Гораций, поставив героев между любовью и патриотизмом, Корнель жестко и безоговорочно выбрал патриотизм. Каждый зритель и каждая эпоха, быть может, пересмотрит это решение и тем самым выявит свое собственное отношение к грозной дилемме. Польза от подобных размышлений, конечно, велика, хотя не часто и не всем приходится сталкиваться с такими невероятными коллизиями. Просветители XVIII века пришли к убеждению, что искусство может приносить еще большую пользу, в том числе заурядному человеку в будничных делах. Люди обычно сами справляются с житейскими неурядицами и не ищут ответа на свои вопросы в театре или книге. Однако любую проблему легче решить, если знаешь, в чем она заключается. Поколения враждуют, влюбленные расстаются, друзья ссорятся, чаще всего по одной причине. Они не понимают друг друга, не хотят понять, не думают, что это необходимо.